Ближе к полуночи мой приятель Ан-де-Пу тоже наконец-то прошествовал к стойке. Я велел себе слушать его очень внимательно, лучше поздно, чем никогда. Его стихи в самом деле были бы хороши, как когда-то были бы хороши мои собственные, если бы за изысканными переплетениями полупрозрачных намеков на нечто невероятно действительно скрывалось это самое невероятное. Но под тонким слоем искусно составленных слов не было ничего, кроме бесконечного одиночества и почти детского недоумения. Почему, черт возьми, меня, такого замечательного, никто не любит? «Одно удовольствие смотреть на тебя, когда ты слушаешь выступления поэтов», — заметил Лонли Локли. «Видел бы ты, какое у тебя сейчас виноватое лицо. Можно подумать, что ты попросил Анде прочитать твои собственные стихи и только сейчас понял, что они тебе не нравятся». «А тебе нравится?» — спросил я. «Разумеется. Совершенно ясно, что он очень талантливый человек», — безапелляционно сказал Шурф. «Да», — вздохнул я. Спорить мне сейчас абсолютно не хотелось, а уж спорить с сэром Лонли Локли мне не хотелось никогда. Бесполезное времяпровождение. Как бы там ни было, а Анде закончил свое выступление в гробовой тишине. Как я успел уяснить, это символизировало абсолютное признание. Парень сиял, как только что отчеканенная корона, а его надменный профиль так и просился на какой-нибудь прижизненный бюст. Он тут же заказал кувшин пряного бомбороки, между прочим, это любимый напиток у кумбийцев. Видимо, в маленьком толстяке внезапно заговорила кровь его грозных предков. — Вам понравилось, Макс? — осторожно осведомился он. Я с удивлением понял, что Анде спрашивает не из вежливости, а действительно ждет моего ответа, даже с некоторой робостью, которая за ним вроде бы и не водилась. — И да, и нет, — честно сказал я. Ты, конечно, удивишься. Но когда я сам был поэтом, я писал нечто очень похожее, поэтому мне не до беспристрастных суждений. — Вы писали нечто похожее? — изумленно спросил Анде. — Вот это лихо! А почему вы никогда ничего мне не читали, думали, что я не впилю? — Ну что ты! — улыбнулся я. — Просто я давно не напивался в стельку, как-то руки не доходили. Я вспоминаю свои стихи только на определенной стадии опьянения, уже после того, как меня начинает тошнить, но прежде, чем я окончательно упаду мордой в салат. В любом другом состоянии я не гожусь для таких подвигов. Вдруг выясняется, что сэр Макс способен не только писать стихи, что само по себе выходит за рамки моего представления о порядке вещей, но и напиваться в стельку. — Скажи, ты на самом деле такой непредсказуемый, или тебе почему-то нравится в это играть? — неожиданно спросил Лонли Локли. Вопрос мог бы показаться довольно резким, если бы не сопровождался едва заметной мягкой усмешкой. — А что? Есть какая-то разница? — я пожал плечами. — В таком случае я даже не знаю. И то, и другое, наверное. И вообще все не так страшно. Все эти подвиги я совершал когда-то невероятно давно. Уж кто-кто, а ты-то прекрасно знаешь, что иногда люди очень меняются. Шуров задумчиво кивнул. Еще бы он со мной не согласился. — А почему вы больше не пишете стихи? — настойчиво спросил Анда. — Или все-таки пишете? Я правильно впилил? — Видишь ли, однажды мне вдруг пришло в голову, что стихи надо писать только за столиками маленьких кафе, на салфетках, пока ждешь своего заказа. А читать их не надо вовсе. Чтение только портит хорошие стихи. Поэтому исписанную салфетку следует скомкать, а еще лучше бросить в пепельницу и сжечь. Не самая гениальная мысль, но что только не приходит в голову подвыпившим молодым людям. Можете себе представить, я не только последовательно проводил в жизни эту выдающуюся идею, но даже вошел во вкус. А потом подумал, что можно не трудиться портить салфетки. Вполне достаточно молча смотреть на них и говорить себе, что нужных слов все равно не существует ни в одном из языков. Но все к лучшему. Уж без чего ни один мир никогда не рухнет, так от без моих стихов. Я изумленно покачал головой, вот уж не ожидал от себя такого монолога. — Я не впиливаю, — печально сказал Анде. — Вы так лихо закрутили. — Да, я и сам не впиливаю, — рассмеялся я.

Если все в порядке, я вам его отдам и пойду нафиг со спокойным сердцем. Чего мне сейчас не хватает, как хоть одного спокойного сердца? — Ты думаешь? — Да нет, быть не может. Тем не менее Кофа поспешно отдал мне старый плащ. — А ну-ка, пройдись. Я послушно закутался в эту ветошь и быстро зашагал по улице. Я честно старался стать невидимым, делал для этого все, что было в моих силах. В основном это выражалось в том, что я патетически восклицал про себя. Боже мой, как я хочу спрятаться от страшного сэра Кофа. Впрочем, даже это было ни к чему. Настолько мы успели разобраться с простыми волшебными вещами. Плащ отводил глаза совершенно самостоятельно. Владельцу не требовалось как-то дополнительно напрягаться по этому поводу. — Макс, ты был прав, — упавшим голосом сказал Кофф откуда-то сзади. — Я тебя тоже вижу. — Эта штука не работает. Хотел бы я знать, почему. — Ну, какой ты молодец, что заметил. Хорош был бы я. — Идемте в управление, — вздохнул я. — Нужно разобраться с вашим гардеробом. С чего бы это он вдруг перестал работать? Кофф задумчиво снял с меня плащ, повертел его в руках, возмущенно пожал плечами, и мы пошли в дом у моста, хотя я понятия не имел, каким именно образом тут можно разобраться, но все оказалось проще простого. — Это другой плащ, Макс, — невозмутимо сообщил сэр Кофа, внимательно разглядывая ветхую серую ткань. — Очень похож, просто близнец, но другой. У нашего трофея подкладка в одном месте была чуть-чуть надорвана и подшита красными нитками. Всего два стежка. Я успел это заметить, когда изучал его утром. — Другой плащ? — Как-то может быть, — изумленно спросил я. — Вот я и думаю, — пожал плечами сэр Кофа. — Когда я надевал его вечером, это был тот самый плащ. Меня в упор не замечали даже знакомые, включая самого Джуффина. Снял я его только в этом кабинете. А здесь, кроме тебя и Куруша, никого не было. Так что, получается, ты его и подменил. Кофа неожиданно рассмеялся. Арестовать тебя? И дело с концом. Разумеется, я и подменил. Кому же еще? Тут же подхватил я. Немного подумал и спросил. А младшие служащие? Какие-нибудь уборщики, курьеры? Они входят и выходят совершенно незаметно. Мы же не обращаем на них внимания. Слушай, а ведь ты прав, удивленно сказал сэр Кофа. Пока я тебя ждал, здесь крутился какой-то уборщик. Разумеется, я не обратил на него никакого внимания. Да, таким ребятам и волшебный плащ ни к чему, пока они находятся при исполнении своих служебных обязанностей, — кивнул я. Самые незаметные люди. Получается, что он-то его истощил, вернее, подменил. Хотел бы я знать, зачем. Знаешь, мальчик, теперь я не думаю, что это был обыкновенный уборщик, — вздохнул Кофф. Если бы вещь просто сперли, это я еще мог бы понять. Хотя как можно польститься на эту старую рухлядь, если не знаешь, что это такое? Но подменить один старый плащ другим точно таким же? Этот парень не только знал, что именно ему требуется, он еще отлично подготовился. — Ого! — уважительно сказал я. — Это уже настоящий заговор. — Вот именно! — грустно согласился Кофа. До сих пор мне и в голову не приходило, что в дурацких служебных инструкциях все-таки есть какой-то смысл. За свою жизнь я сам таких написал пару тысяч, что отнюдь не способствует проявлению желания их выполнять. Если бы я не бросал плащ на спинку стула, а поместил его в сейф, как положено, господа заговорщики могли бы войти в сортир и повеситься там с горя. Ну и что мы будем делать? — нерешительно спросил я. — Как это что? — Сердиться. — Самое лучшее настроение для того, чтобы отправиться на охоту, — решительно сказал сэр Кофа. — Лично я уж так рассердился, дальше некуда. — Мы будем будить Мелифару, или вы хотите, чтобы я сам встал на его след? — спросил я. — Только учтите, этого он может не пережить. — Ничего страшного, — злорадно усмехнулся сэр Кофа. — Забота о здоровье этого шустрого господина не входит в сферу моих жизненных интересов. — Тогда сейчас этим и займемся. Чем быстрее, тем лучше. Я прошелся по комнате, внимательно прислушиваясь к ощущениям в своих ступнях, и внезапно я понял, что нашел то, что искал.

Я позволил отвратительному мертвому следу взять меня с собой, унести неизвестно куда. Для этого пришлось окончательно отказаться от мысли, что я еще жив, но в данный момент это было не так уж трудно. Наконец я почувствовал у себя под ногами твердую землю и совершил дикий прыжок в сторону. Самый простой способ быстро сойти со следа, на котором стоишь, а мне было позарез необходимо срочно сойти с него, просто потому что я не такой железный, как хотелось бы. Только после этого я позволил себе оглядеться. К моему величайшему восторгу всего в одном шаге от меня стоял сэр Кофа, и, кажется, мы пока были не в преисподней, а в каком-то тесном пустом помещении. В нескольких метрах я увидел неподвижно лежащее тело. Судя по всему, это и был тот самый покойник, чей след чуть не угробил меня самого. Во всяком случае, я на это надеялся. «Тебе необходимо срочно присосаться к своей драгоценной бутылочке, мальчик», — тоном лечащего врача заявил сэр Кофа. «У тебя лицо человека, твердо решившего грохнуться в обморок. Вот еще». Тут же возмутился я. — Никаких обмороков, но ваш совет весьма своевременен, честное слово. Я вообще редко даю плохие советы. Сэр Кофу с удовольствием полюбовался энтузиазмом, с которым я откупоривал бутылочку с бальзамом Кахара, удовлетворенно кивнул и подошел к неподвижному телу. — Так, так, так, сейчас посмотрим. — Ага. Его просто-напросто прирезали, хвала магистрам, ничего оригинального. Думаю, что это именно тот, кого мы искали. Парень одет, как один из наших младших служащих. Да, это и есть один из них. Не помню, как его зовут, но лицо знакомое. Какой кошмар! В нашей организации работал уборщик, способный ходить темным путем. А никому и в голову не приходило поинтересоваться, чем он занимался до войны за кодекс. Хотел бы я знать, что находится в голове у того парня, который взял его на службу. Уж во всяком случае не мозги. Ничего. Будет мне наука. Завтра же проверю всех остальных. Макс, ты уже готов поискать новый след? Тот, кто убил этого паршивца, и есть самый интересный персонаж в этой некрасивой истории. Честно говоря, мне не терпится его увидеть. Мне тоже. Вздохнул я. Еще минуточку, и мы за ним отправимся. Нет, если ты еще не в форме, не торопись. Я пока осмотрю помещение. Вряд ли это так уж важно, но все может быть. Только прислонись спиной к стене. Простенькое правило, но помогает избежать неприятных неожиданностей в незнакомом месте. В свое время у меня был коллега, сэр Джуро Фиелло, генерал полиции Левого берега, очень эксцентричный старик, даже для эпохи орденов. Так вот, Джура был ярым приверженцем этого правила, так что, когда ему приходилось устраиваться на отдых где-нибудь за городом, он тут же сооружал у себя за спиной высоченную стену. Между прочим, не такой уж простой фокус. Черная магия 92-й ступени. Все это закончилось довольно смешно. Один из многочисленных врагов генерала Фиелы все-таки убил его обыкновенным выстрелом из бабума. Парень сам был неплохим колдуном, так что ухитрился забраться на эту самую знаменитую стену, а уж стрелять оттуда было гораздо удобнее, чем из любого другого укрытия. Как это мило с вашей стороны. Дать мне хороший совет и тут же позаботиться, чтобы я не слишком торвался его выполнять, — рассмеялся я. Честно говоря, мне уже полегчало.